Тогда свет стремительно прорезал темноту ночи, мчась по улицам так, словно от этого зависела его жизнь. Он перелетал через ограждения, люки, перила, прыгал то вперед ногами, то головой, приземлялся на ноги, на руки, перекатывался через плечо, чтобы погасить инерцию прыжка, и снова устремлялся вперед. Он двигался по городу, будто не стояло на пути ни домов, ни машин, ни заборов. Город был прямым бесконечным шоссе. Границ не существовало, только препятствия. А препятствия свет давно научился преодолевать. Белые кроссовки мелькали двумя нервными пятнами, перемещаясь из плоскости в плоскость. 20 метров по мокрому асфальту, 2 шага по лавке, мощный толчок прямиком на тонкие перила подъезда, оттуда на козырек над дверью и сразу же на пожарную лестницу. Вскарабкаться на 3-й этаж, протиснуться в узкий проем между стенами, подтянуться, сделать выход на руки, забраться на крышу и снова бежать, быстро, бесшумно, мягко. Не бог весть, какая высота, но видно отлично, и сонные дороги, и темные окна домов, и сереющее на горизонте небо. Сердце пропустило удар. Впереди опаснейший участок. Главное — не замедляться, нарастить темп, оттолкнуться от самого края, чтобы выиграть лишние сантиметры. 1, 2, 3. Пропасть в 2 этажа ударила в лицо сырой пощечиной, а дальше, как в замедленной съемке, невесомость, почти неподвижная, и пространство, с которым сливаешься в единое целое, становишься на какой-то миг бестелесным, бессмертным. Бум! Резкий удар, комок в горле, кувырок, еще один кувырок. Крыша гаража скользкая, но хорошо амортизирует. Свет поднялся на ноги, сглотнул противный комок, отступил на несколько шагов для разгона и устремился к самому краю. Оттолкнулся правой ногой и выпрыгнул вперед, вверх, сгруппировавшись и выполняя сальто в противоположную от прыжка сторону. Приземлился с авербаха, идеально на носочке, даже ролл не понадобился. Впереди оставалась половина намеченной дистанции. Артем Светлов, он же Свет, он же Темыч, молодой парень в темных штанах и серой ветровке, с короткой стрижкой черных волос и с черными глазами, отражавшими отблески фонарей, рванул с места. Артем не знал точно, когда именно он решил заняться паркуром. Помню только, как 6 лет назад случайно посмотрел фильм «Ямакаси» о команде трейсеров, сделавших город своей игровой площадкой. Это было весело, но совсем не похоже на правду. Парни карабкались по отвесным стенам, перепрыгивали через барьеры, взлетали по лестницам, словом, здорово проводили время. Для подростка такой досуг казался привлекательным, но Свет был достаточно разумным подростком, чтобы понять, в реальной жизни такого не бывает. Понять-то понимал, но все равно полез в интернет узнать детали. Тогда-то и прочитал информацию о паркуре, умение рационально передвигаться в любых обстоятельствах, на любом рельефе. Статья за статьей, фильм за фильмом, форум за форумом, и спустя пару недель Артем осознал, что тысячи людей по всему миру практикуют и совершенствуются в паркуре. В его родном городе на тот момент было несколько действующих секций и даже парочка специальных залов. На первую тренировку шел неуверенно, спортом он никогда не занимался, физическая подготовка оставляла желать лучшего. Боялся, что не справится с элементарными упражнениями и будет с позором выдворен прочь. На удивление встретили новичка тепло. Подробно объяснили, с чего начинать, показали базу, объяснили, как укрепить форму. На следующий день Артем еле поднялся с кровати. Неподготовленное к нагрузкам тело ныло и отказывалось служить. Тогда-то в нем и проснулась злая холодная уверенность, что он непременно одолеет эту науку. Вылезет из кожи вон, но станет хорошим трейсером. На финише Свет ускорился. обогнул остановку, свернув знакомый двор с одноэтажными хозпостройками и старой детской площадкой, подпрыгнул, оттолкнулся ногами от кирпичной стены, схватился за соседнюю стену, подтянулся, сделал выход, пробежал по бортику крыши, спрыгнул в песочницу, нырнул между планками шведской стенки и рванул по прямой в переулок, где стоял его дом. У подъезда перешел на медленный шаг, достал телефон. 3 километра за 15 минут. Неплохо. 5-минутный отдых и повторить. С момента первой тренировки минуло несколько лет, и Свет стал не только хорошим трейсером, он стал одним из лучших. Сделал пару глубоких вдохов, потряс ногами, расслабляя мышцы, и отправился на второй круг. Тренировку закончил утомительной серией подтягиваний на турнике. Домой вернулся за полночь. Поднялся в квартиру, стараясь не шуметь. Истеричная престарелая соседка только и ждала повода, чтобы поскандалить. На кухне включил чайник, изучил содержимое полупустого холодильника и повалился на матрас на полу с телефоном и булкой в руке. Пока закипала вода, смотрел в Ютубе новое паркур-видео, отмечал нестандартные связки, элементы, радовался, когда известные трейсеры исполняли трюки, которые он сам уже давно практиковал. На первой секции по паркуру Артем подружился с Данилой, своим ровесником. Все ребята оказались постарше, лишь им двоим было по 14. Несмотря на юный возраст, чувствовал себя Данила в коллективе прекрасно, имея за плечами спортивное прошлое. Родители отдали маленького сына на акробатику и до недавних пор надеялись на его успешную карьеру в этой области. Однако, выполнив кандидата в мастера спорта, Данила утратил интерес к акробатике. Скандалы и увещевания не помогли, он увлекся паркуром. Не мудрено, что в секции он исполнял опасные элементы получше большинства ее членов. Артем взирал на Данилу с таким восхищением, что тот сам подошел и сам же предложил поднатаскать его в акробатике. Первое сальто, корявое и стоившее неимоверных усилий, Артем сделал спустя 2 месяца. А потом стало полегче. Дэнни, так величали Данилу товарищи, здорово подтянул новобранца. Иногда оставался с ним после тренировки, благо зал простаивал свободно и помогал оттачивать рандаты, сальто, бланши. Удивлялся, как Свет быстро и легко все схватывал. Они тогда крепко сдружились. Электрический чайник выключился. Артем неохотно отложил свой мобильный, сделал себе чай и, усевшись на широкий подоконник, оглядел комнату. Квартира была так себе, а точнее, дерьмовая была квартира. Выцветшие кое-где ободранные обои, облупленный потолок, потемневший от старости и сырости пол. В щели в рамах пробирался сквозняк, и если летом это не доставляло неудобств, то зимой становилось свежо и неуютно. Мебель состояла из стола, стула и кресла. Кровати не было, только матрас. Артем предпочел бы жить в более комфортных условиях, но пока возможности не было. Не бог весть какое, зато отдельное жилье. Тем более у этой квартиры есть главный плюс — она располагается в промышленном районе, идеальном для тренировок в паркуре. Он приехал сюда 2 года назад, едва дождавшись своего совершеннолетия. Отец с матерью закатили истерику с пьяной бранью, битьем посуды и ломанием мебели. Но к этому Артем уже привык и научился не обращать внимания. Собрал большую спортивную сумку, все свои пожитки и хлопнул дверью. О родителях предпочитал не вспоминать, иначе невольно начинал злиться. У большинства его одноклассников было нормальное детство, с походами в цирк и кино, с празднованием дня рождения, с мандаринами на Новый год. А у него было не так. Сначала отец пьянствовал один, потом мать втянул. Жизнью ребенка родители интересовались чисто символически и преимущественно во время похмелья. Вряд ли Артем когда-то забудет, как по утрам злой и угрюмый отец внезапно вспоминал о родительском долге и требовал дневник. И если находил тройки, а тройки присутствовали всегда, хватался за ремень. Сперва Артем терпел, но когда занялся паркуром, стал давать отпор. С тех пор отношения накалились еще сильнее. Он и в институт умудрился поступить, лишь бы поменьше находиться дома. Потом устроился программистом на полставки и смог позволить себе аренду квартиры. Мать регулярно звонила, плакала, пыталась подсунуть какие-то деньги. Артем из принципа не брал. И все глубже проникался идеей чего-то добиться в жизни и обрести настоящую независимость. Хорошо, что друзья у него настоящие. Без их поддержки он бы уже 100 раз сломался. Зазвонил мобильный. Свет взглянул на номер и улыбнулся. «Помяни черта!» «Эй, ты уже готов?» — проорал в трубку Никита. «Ты не забыл, что сегодня клуб?» «Мы подъехали. Ждем с полимером внизу». «Не забыл. Я только с пробежки пришел. Дайте мне 5 минут, в душ схожу». На заднем фоне послышалась женская речь, и Никита перевел в трубку. «Пол говорит, что ты со своими тренировками скоро в киборга превратишься. Давай быстрее, мы подниматься не будем». Приятель сидел за рулем, энергично тряся головой в такт музыке. Рядом расположилась миловидная шатенка с зелеными глазами. Она приветливо помахала Артему рукой и толкнула водителя в бок. «Возвращайся в реальность, отчаливаем». Артем запрыгнул на заднее сиденье, и машина резко рванула с места. Пока ехали, успели обменяться свежими новостями. «Когда видишься каждый день, новостей масса, только успевай рассказывать». У клуба толпился народ. Никита проворно подскочил к знакомому охраннику, перекинулся парой фраз, кивнул на друзей, и их благополучно пропустили внутрь. Трижды в неделю Никита диджеил в этом клубе и имел право проходить бесплатно и проводить с собой гостей. Для них нашлось укромное местечко за столиком в углу напротив бара. Полина заказала себе коктейль, а парни — пиво. Пил Артем крайне редко, обычно обходился безалкогольным. «Так чем, ты говоришь, закончилась твоя вчерашняя ночь?» Перекрикивая музыку, спросил он Никиту. «А тем, что та с пятым размером согласилась поехать ко мне, но поскольку никакой хаты у меня нет и не было, пришлось изобразить страсть и раскрутить ее прямо в машине». А после этого Никитке внезапно позвонил друг и срочно попросил о помощи. Хихикнула Полина, помешивая трубочкой в бокале. «И ты, как преданный товарищ, был вынужден оставить даму», — подвел итог Артем. «Ну да, я же настоящий друг». «Полимера нужно было до дома довести», — рассмеялся Никита. «А как ты рассчитала, когда нужно звонить?» Полина повела плечами, не первый год знакомы. «О физиологических способностях Ники я отлично осведомлена. Достаточно то время, о котором он заявляет, разделить на 5». Все трое заржали. Их маленькая компания сложилась еще в школе. В последних классах, когда все стали задумываться о поступлении, они выбрали один институт, а парни даже один факультет. Вместе было проще готовиться к экзаменам, да и своей компании вливаться в новую среду всегда легче. Учились в главном корпусе и на переменах вместе обсуждали однокурсников, делились впечатлениями, а поскольку жили в одном районе, часто и домой возвращались втроем. Артем и Никита учились на факультете программирования. Полина — на художественно-графическом, но поговорить им всегда было о чем. Полимер — вообще девчонка особенная, вроде не пацанка, а все равно свой парень. С ней посоветоваться о девочках всегда можно и рекомендацию получить. Порой она даже сама подсказывала, какой из ее одногруппниц реально подкатить. Полина носила джинсы и кроссовки, но выглядела женственно. Длинные волосы, серьги, накрашенные ногти. Но вот что странно. Несмотря на ее привлекательность, у Артема и Никиты никогда не возникало соблазна закрутить с ней роман. «Это же Пол, полимер, кореш. Как можно?» «Кстати, какие у вас планы на следующую субботу?» — спросила Полина, продолжая поигрывать соломинкой. «Меня пригласили поработать на арт-мероприятии. и там нужны парни с хорошим телом. «Опять размалевывать нас будешь?» — заинтересованно хмыкнул Никита. «Не размалевывать, а творить искусство. Не надо недооценивать боди-арт». Она сделала на телефон снимок бокала с коктейлем и тут же разместила в Инстаграме. «Так свободны вы или нет? Я могу вас в модели записать». «Разумеется, не бесплатно. Заплатят, как в прошлый раз. Вечером и ночью я играю в клубе. На день планов нет, так что вверяю свое тело в твои творческие ручки. А ты?» — подруга повернулась к Артему. Тот пожал плечами. «В субботу я не работаю, а лишние деньги никогда не помешают. Фу, какие вы меркантильные!» Свет тут же исправился. «Хотя деньги — это дело десятое. Мною движет исключительно желание помочь подруге». «Ну да, ну да», — ехидная усмешка скривила ее губы. «Вот заберу ваш гонорар себе и посмотрю на вашу реакцию». Никита кашлянул в кулак. «Ты-то глупости-то не говори». Артем засмеялся, за ним остальные. Полина периодически участвовала в различных шоу, семинарах по боди-арту, театральному гриму, мейкапу и подтягивала туда приятелей. Делала это исключительно из благородных побуждений, давая парням шанс получить незапланированную прибыль. Конечно, платили крохи, но на кроссовке Календжи и Широчи Андервейс Артему хватало. Из них троих Полимер, пожалуй, крепче всех стояла на ногах. Она твердо знала, в какой сфере хочет работать и кем стать в будущем. Она планомерно и методично шла к своей цели, и, надо сказать, у нее здорово получалось. Она училась на четвертом курсе, но уже имела определенную репутацию в художественных и артистических кругах. Артем с Никитой подобным здравомыслием похвастаться не могли. Точнее, Никита проявлял относительную сносную адекватность, собираясь таки идти по стезе программирования. А вот Свет демонстрировал полную оторванность от реалий. Он неплохо разбирался в компьютерах и понимал, что эта профессия способна прокормить, но не испытывал ни малейшего энтузиазма по этому поводу. Он страшился думать о том, что его будущее ограничится тесными стенами офиса и корпоративной политики, что жизнь его будет течь по графику «дом-работа-дом», исключая свободу передвижения и спонтанность, что в конечном итоге у него попросту не останется ни времени, ни сил на паркур. Для непросвещенного человека паркур — незрелая забава, обезьяне-прыжки, суетливая беготня. Сколько раз Свет слышал брошенные вслед окрики «наркоман», «быдло», «хулиган». Для обывателей широкие штаны — как тряпка для быка. А уж если еще и по стенам лазишь, то все, конченый. И ведь не объяснишь им, что широкие штаны не сковывают движений, а по стенам ты не просто лазишь, а ищешь быстрый способ преодолеть препятствия. И пока кто-то ждет автобус или стоит в пробке, умелый трейсер найдет нестандартный путь и первым попадет в пункт назначения. «Чё-то Тёмыч пригрузился». Никита сложил ладони и немилосердно гаркнул в ухо приятелю. «Проснись и пой». «Придурок», — беззлобно откликнулся тот. «Энергии много. Ага, что-то прёт меня сегодня. Пошли, Пол. Взорвём танцпол». Рифмами заговорил поэт. Подруга встала из-за стола, приказала Свету сторожить её сумку и поволокла Никиту в гущу дёргающейся толпы. Звать Артема не имело смысла. Красиво двигался он только на полосе препятствий. Он удобнее устроился на диване и стал следить за тем, как друзья отрываются под музыку. Потанцевать они любили, что и говорить. Иногда такие шоу устраивали, что зрители расступались и аплодировали. Они вообще во многом были похожи. Удивительно, как до сих пор не сошлись. У Полины был на это простой ответ. Для любви и страсти нужны различия и конфликты. Любить самого себя только в другом облике скучно и неинтересно. Полина запрыгнула на Никиту. Держась одними ногами за торс, откинулась назад. Ее длинные волосы коснулись пола, белая майка задралась, обнажая упругий живот. Сегодня друзья скромничали. Артем достал мобильный и посмотрел время. До принятия решения оставалось 46 часов.